предотвращения ядерной войны. Отсюда и отсутствие ее фатальной неизбежности. Неизмеримо возросли международные возможности и авторитет СССР, социалистического содружества. Без социализма нельзя удовлетворительно решить ни одну сколько-нибудь крупную международную проблему, тем более вопросы войны и мира. Советский Союз и его союзники обладают достаточным весом для того, чтобы осталось и впредь незыблемым послевоенное устройство международных отношений в Европе, по всему периметру границ социалистического содружества. И пусть ни у кого не остается ни малейших сомнений, мы и впредь будем заботиться о том, чтобы крепить обороноспособность нашей страны. Чтобы у нас было достаточно средств, с помощью которых можно охладить горячие головы воинствующих авантюристов. Со всей определенностью заявил генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко. В отличие от 40-х-60-х годов, и тем более довоенного периода, империалистический натиск 80-х годов впервые происходит в условиях, когда в мировой политике сформировалась мощная новая сила. Молодые освободившиеся государства. Империализм окончательно лишен колониальных империй. Будучи очень разными по социальным характеристикам, эти государства вносят в международные отношения весомый антиимпериалистический заряд. Их объективным интересам противоречит милитаризм Соединенных Штатов Америки. Многие из них видят средства укрепления своей независимости в развитии связей с социализмом. Более того, развиваются, закрепляют революционные преобразования страны-форпосты социалистической ориентации в Азии, Африке, Латинской Америке. Их объединяют с социализмом не только общие антиимпериалистические миролюбивые цели, но и общие идеалы социальной справедливости и прогресса. Можно представить себе растерянность Джона Фостера Даллеса, доживи он до нынешних лет, при виде движения неприсоединения, ставшего крупным позитивным фактором мировой политики. А ведь в 50-е годы государственный секретарь Соединенных Штатов Америки возмущался каждым проявлением нейтрализма среди освобождающихся стран, объявляя это аморальным. Сейчас, по его меркам, аморальной для Соединенных Штатов Америки стала бы политика более половины государств мира. Принципиально важно и то, что американский империализм сейчас лишен экономической и политической гегемонии в капиталистическом мире в той степени, как это было в первые послевоенные десятилетия. К началу 70-х годов в качестве новых империалистических центров сформировались страны Западной Европы и Япония. Объединенные классовой общностью, три империалистические группировки далеко не едины в своих конкретных интересах, содержании и целях политики, в том числе в сфере безопасности и в отношениях Восток-Запад. Как бы ни складывалась конъюнктура, западноевропейские страны и Япония в конечном счете не отдадут Вашингтону право на вседозволенность и дальнейшее ущемление собственных интересов. Получают развитие и реалистические тенденции в мире капитализма. Немалая часть правящих кругов Запада теперь лучше понимает, что в мире произошли необратимые процессы. Что длительное мирное сосуществование государств с различным общественным строем выгодно и, главное, необходимо. На современном этапе международного развития, как никогда в прошлом, в решение ключевых проблем мира вовлечены широкие народные массы. В 80-е годы появилось и закрепляется новое ощущение всеобщей ответственности.